И видел еще другой сон, и рассказал братьям своим, говоря: вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побранил его отец его и сказал ему: что то за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться себе до земли? Кто это был? Родоначальники народа израильского. Вот он, пожалуйста, с одной стороны, как будто вопрос поставлен: а кто ж эта жена? Вот, пожалуйста, пример Иосифа. Иосиф, мы знаем, прообраз Христа. И он здесь объяснял все. Отец объяснил. Иосиф приснился он. Вот точно как в Откровении все. И луна, и один, правда, 12 там он же сам о себе видел. Не всю полноту видел. Потому что он видел вот этих 11 и так далее. А вообще-то набирается солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. И отец поясняет. Он разгадал сон. Вот, так это что? Это я, и мама твоя, и братья твои, мы тебе поклоняться будем. И побронил его за это. Иногда братья наши умеют побронить за что-то, если что-то им не хочется. Ну ладно, это уже другой вопрос. Я не хочу рассказывать, чтобы на память пришло. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И в самом деле, ну, женщина, когда рожает, терпит муки. Но и в народе израильского в это время было нелегкое положение, когда Христос родился. Это были больные люди. Духовно я имею в виду. Христос, когда пришел в храм, помните, что он сказал? Дом мой, домом молитвы наречется, а вы его сделали вертепом разбойников. Я понимаю, что в это время родиться Христу, и чтобы его приняли, и приняли то его с болями большими, это было столкновение. Это был соблазн большой. А то не так просто было сделать все. Кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. А вот большой красный дракон с 7 головами, 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверх их на землю. Но мы сегодня все хорошо знаем, что дьявол увлек за собою, что? 3-ю часть всех ангелов, которые сегодня называются бесами, которые сегодня воюют с Богом, которые сегодня держат порабощение людей многих. Это вот та 3-я часть, которая пошла за дьяволом. И Бог, когда обрисовывает картину, он берет не только что тогда происходит, он берет историю всю. Чтобы, ну, мы сегодня могли понять, кто же это был. Большой красный дракон, дьявол. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы когда она родит, пожать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. Иисус Христос. Читаю второй псалом. Во втором псалме написано, что будет пасти их жезлом железным. Помните? Я сказал: ты сын мой, я ныне родил тебя, и так далее, и так далее. Вот как раз Отец Небесный говорит о своем Сыне Иисусе Христе. В Откровении написано в одном месте, что будет пасти их жезлом железным. Здесь речь идет как бы о церкви. Но все равно, если мы даже сочетаемся со Христом, то главенствующим будет Иисус Христос. Помните, он обещал церкви: будешь пасти жезлом железным, как ящер. Но на самом-то деле то он стоит во главе, всегда будет во главе. Он же глава. Мы уже просто члены тела, которые присоединились. Он всегда будет главою. И не только всегда будет главою, но написано, что придет время, когда сам сын покорится отцу, и будет Бог опять все во всем. Хотя вообще-то он и сегодня покорится, но сегодня как бы мы раздельно рассуждаем. Отец, сын, Дух Святой, а вообще Бог, он один. Но он состоит из трех личностей, которые одна и другая. Но три личности самостоятельные. Конечно. Нам это трудно сегодня понять. Вот столько, сколько мы понимаем, мы говорим. И я хорошо понимаю, я говорю, вроде понимаю что-то, но я понимаю, Бог смотрит на нас, ну, какие мы примитивные в нашем мышлении, нашими рассуждениями часто. А потом настолько, насколько вот мы можем, мы рассуждаем по написанному. А вообще, понять глубоко Бога, наверное, ну, трудно. Мы его не можем охватить. «И родила нам младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Опять, где-то Господь своему искреннему народу даст убежище. Сегодня тоже люди рассуждают, особенно в Америке, и где-то в Аравийскую пустыню, кто-то там даже ездил, собирал деньги закупать землю в Аравийской пустыне. Ну, решили, что это там будет это место. Где-то там на Аляске закупали землю. Короче говоря, ну, трудно сказать, где это место будет, люди сегодня гадают. Но говорят, я тут просто слышал, не знаю как, но уже вроде говорит, раскрыли вот то письмо, которое Демы Шакарьян запечатал, помните, «Несчастливейшие люди на земле». Вы помните, кто читал вот эту книжку, то там, значит, Господь одному юноше пророке показал место, где они должны были убежать в то время, армяне, показал, и говорит, и одно письмо, где, значит, была карта, и где Бог скроет свой народ в последнее время. То говорят, не знаю, насколько верно, кто-то мне из братьев звонил, то говорил, что уже это письмо открыли. Но сегодня так много легенд ходит, сегодня так много лжи у людей, что трудно вериться. Настолько вот люди заврались, что иногда не знаешь, кому верить и чему верить. Откровение рассказывал, то говорит, да ничего этого не было, так что я вам говорю, но я не утверждаю, что это так. Как говорят сегодня, за что купил, за то и продал. Ну, но для нас сегодня, наверное, это не столь важное значение имеет, потому что Писание говорит, в день восхищения церкви каждый пойдет со своей стороны навстречу. Помните, вот город Иерихон? Когда он рухнул, то все пошли в этот, навстречу, с разных сторон пошли, стекались. Так что для нас особого значения не имеет, но раз здесь немножко написано, просто читаем. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Опять 3,5 года. То есть и для церкви Бог сохранит жизнь тем, кому он определил сохранить, и для народа израильского дьявол не сможет добиться своей цели. Ведь его цель – уничтожить этот народ. Но он этой цели не добьется. Потому что уже Бог давно, уже тогда написано было, приготовил место. Кому надо, откроет, кому надо, поселит свое время и сумеет пропитать. Бог может питать и чудесами, и знамениями. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон, и ангелы его воевали против них. Вот это то, о чем я говорил. Здесь Библия просто повторяет иногда историю. Я уже говорил, что есть одна ключевая глава, а несколько глав следующих могут некоторые нюансы оттенять, обрисовывать. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон, и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уж для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». То есть он уже не будет иметь возможности представать пред лицо Божие. Место обитания – земля, и все. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости. Опять вот, вот горе, звезда пала на землю, это то же самое повторяется, только другой вариант. И отчиняются другие вопросы. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. Народ израильский. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню. Но пустыня, может быть, это символический язык, может быть, это прямой язык. Но жена убежала в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалось продолжение времени, времен и полвремени. Это те же самые 3,5 года, 1260 дней, 42 месяца, ну и так далее. И пустил змей из пасти своей жены в воду, как реку, да увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И расшвырепил дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и свидетельство, имеющие свидетельство Иисуса Христа. Так что была жена, и были прочие от семени ее. Кто эти прочие были, я еще прочитаю, и мы будем кончать, потому что время наше истекает. Читаю Деяния апостолов. Почему я сказал когда-то, когда мы исследуем Писание, то отмечаем, какими словами, что Господь разъясняет. Что такие прочие? Расшвырепел на жену. Жена была скрыта, он пошел поступить брать с прочими отчемни ее, имеющими свидетельство Иисуса Христа и веру в Иисуса Христа. Деяния апостолов, 15 глава. 13 стих и ниже. «После же того, как они умолкли, начал речь Яков и сказал, мужи и братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано, потом обращусь, и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы». Да кто прочие? Язычники. Прямо написано. Даже они были. Вот народ израильский спрятаны. Прочие были, которые имели веру и свидетельство Иисуса Христа. А свидетельство Иисусова есть что? Есть дух пророчества, дух святой. И когда жена была спрятана, он обратил свою ярость против них. Поэтому я уже буду кончать в следующий раз, без десяти уже. Пусть Господь благословит нас, пусть положит эти слова на наше сердце, и пусть милость Господня поведет нас в дальнейший жизненный путь. Аминь.